Роль желаний. Для развития на Земле, в грубом материальном мире, человеку не хватает только одних чувств и эмоций. Можно иметь хорошо развитые чувства и не знать, в каком направлении совершенствовать свою душу дальше. Если человека поместить на другую планету, в высокоразвитую цивилизацию, с другим укладом жизни, он не будет знать, чем ему заняться. На Земле же ориентироваться в направлениях своего совершенствования ему помогают желания. Желания тоже проходят через чувства и эмоции, но они имеют другую природу. Они связываются с программой и каузальной оболочкой, помогают ориентироваться в направлениях развития, заставляют совершать действия, поступки. То есть чувства и эмоции идут от материальной оболочки, а желания идут от программы человека, включая желание тела – есть, пить, заниматься сексом. Все задается программой. Желание помогает устремлять душу к чему-то определенному, формирует временные цели движения души. Без них она бы не знала, что ей делать в мире людей, и перестала бы стремиться к чему-либо. Ведь душа может быть помещена в любую форму существования. Но как тогда она будет знать, что ей в форме зайца надо есть траву, а в форме волка есть зайца? Поэтому можно сказать, что каждой форме жизни присущи свои желания. Как и различным уровням развития одной формы, тоже будут присущи неодинаковые желания. Но откуда они берутся и каково их значение в жизни человека? На Земле желания играют огромную роль в деле развития всего человечества. На основе развития своих желаний человек проходит путь самосовершенствования. С помощью них отрабатывается его личный характер, вырабатывается сила воли, формируется личность. Желание – это внутренний двигатель познания мира, его совершенствования, преобразования. Это двигатель творчества и развития чувств. Желание – это то, что приводит человека в работу и оттачивает его чувства. Следовательно, желание – это двигатель формирования человеческих чувств и качеств души. В других мирах развитие основано на других принципах, хотя в низших параллельных мирах этот земной принцип используется тоже, то есть идет развитие через желание. В высших мирах двигателем развития является нежелание, так как там отсутствуют чувства. А первоосновой становится мысль, всеобъемлющая любовь, которая переходит в устойчивое прочное качество, а также влечение и устремленность. Первоначальные желания закладываются в программу развития человека свыше, соответственно его уровню развития. Если это земной тип душ, то в каузальную оболочку по программе закладывают желания, способствующие переработке грубых энергий и одновременно преобразование грубых инстинктов в менее грубые, и так по восходящей степени. Здесь подключается к работе астральная оболочка. Если душа уже несколько раз воплощалась на Земле, то в астральную оболочку закладываются те желания, на которых индивид остановился в предыдущей жизни, чтобы, отталкиваясь от них, продвигаться в совершенствовании дальше. Желания тоже имеют свою энергетическую шкалу ценностей. Согласно этой шкале, в программу закладываются сначала самые низкие из них, а позднее, по мере их успешной переработки, закладываются более и более высокие, способствующие всестороннему развитию личности и скорейшему ее продвижению по пути эволюции. Если же низкому человеку заложить высокие желания, он их не будет воспринимать, так как его душа еще не достигла требуемой для их восприятия чувствительности. Поэтому требуется соразмерность. Астральная оболочка у обычного человека с момента его рождения развивается первой, не считая эфирную, так как путь познания мира ребенка начинается с желаний. Позднее с мышлением развивается и ментальная оболочка, но степень развития интеллекта, достигнутая в прошлой жизни, остается за счет наличия матрицы понятий, о чем мы будем говорить позднее. Развитие продолжается. Инстинкт является первым двигателем живого организма, желание – вторым. Но инстинкты в основном обеспечивают механическую работу тела. Они построены прошлым существованием, когда душа находилась в животной форме. Для того, чтобы человек думал, развивался, выбирал между хорошим и плохим, между добром и злом, а любой выбор – это и есть саморазвитие, ему и даны желания. Поэтому, хотя младенец еще самостоятельно не способен что-то делать, но определенный набор желаний обязательно закладывается ему в программу к моменту рождения. При этом закладываются общие для всех людей желания, способствующие жизни, такие как желание пить, есть, при тесной связи их с функциями тела, и отдельные желания, способствующие продвижению каждой конкретной личности дальше в развитии. То есть набор желаний индивидуален для каждой души, определяется прошлой жизнью и уровнем развития. Здесь учитывается и тот факт, что какие-то желания человек прочно изжил в прошлых жизнях, и его реакция на них уже при нескольких проверках равнялась нулю. Поэтому такое желание уже закладывать в программу не будут. Человеку закладывают обычно те желания, которые он должен изжить в ходе своего развития, или на основе них наработать определенные качества души. Чем совершеннее душа, тем больше желаний она изживает, тем меньше остается их у нее. Каждое желание дается с целью преодоления его, определенной проработки. Человека искушают этими желаниями, чтобы он боролся с ними, преодолевал, развивал силу воли и в итоге погасил бы в себе все низкое. Если же человек не изжил какое-то желание до конца дней своих, оно переносится ему на следующую жизнь. Если и в той не погасил, переносят дальше, пока он не проработает его до конца. Когда же конкретное желание изжито, то оно переносится еще на одну или несколько последующих жизней, как бы для закрепления безусловного рефлекса, пока человеческая душа вообще никаким образом не будет реагировать на искушение, соответствующее данному желанию. То есть пока в душе не выработается устойчивый рефлекс, а говоря новым языком, устойчивое качество. Желания человека меняются с переходом на другой уровень программ. 10 уровней развития человека объединяются одной программой, то есть сюжет их жизни подобен. А у следующих уровней развития от 10 до 20 будет уже другой сюжет бытия, и соответственно у них появятся уже частично и другие желания. От единичных личностных желаний человек постепенно переходит к общественным. В этом ему помогают качества, наработанные им в ходе реинкарнаций. Каждым 10 уровням развития в человеческой иерархии соответствуют свои желания и устремления, которые тоже вводятся в программу как те направляющие силы, которые помогают душе развиваться и любить жизнь. Без них человек превращается в робота, в зомби. Надо не забывать только, что существуют положительные желания и отрицательные. Первые ведут душу к прогрессу, вторые к деградации или в отрицательную систему. Поэтому человек на любом уровне земной иерархии должен выбирать между оппозиционными желаниями. Выбор формирует не только разнообразие качеств в человеке, но и преобладание положительных качеств в душе над отрицательными или наоборот. Меняется уровень ситуации, соответственно, меняется комплект желаний. У высокой положительной души желания будут совершенно другими, чем у положительной низкой души или отрицательной. Однако желания не являются вечными спутниками развития души. Человек должен переработать их по мере своего развития в высокие качества души, которые помогут дальше ему устремляться к нужным целям. При переходе в иерархию Бога желания вообще исчезают. Они заменяются в программах другими механизмами, увлекающими душу к нужным целям. Когда все земные желания изжиты, человек переходит на новую ступень развития и в новую форму существования.